это станет уже неприятной потерей. Шары опыта очень хорошо показали себя в последнем бою. Но раз я решил, то нужно действовать. Совершаешь глупость, то доводи ее до конца. Ирис, командуй, что нужно делать. Глава 9. На дорогу до города ушло чуть меньше суток. Поэтому вышел я к нему, когда уже наступили сумерки. Хотя не представляю, как такое в принципе возможно в условиях мира без солнца. Тем не менее освещения хватало, чтобы осмотреть место, куда меня вывела Ирис. Город Прайм. Вокруг него на ближайшие пару километров раскинулось поле с зеленым разнотравьем. Так что когда я преодолел границу леса, то смог увидеть махину местного центра жизни. Двигался я в некотором отдалении от городской стены, чтобы подойти к дороге, а вместе с ней и к воротам, одновременно осматривая первую из целей своего похода. Приличный по меркам последнего мира город, во всяком случае для этого региона, рассчитанный почти на полсотни тысяч жителей, внушал уважение монументальностью городских стен и шпилями многочисленных оборонительных башен на первых отрогах небольшого хребта. Вот только по словам Ирис, когда они жили в нем с дедом, то он уже давно находился в упадке. Число жителей уменьшилось тысяч до пяти, а те же стены практически не ремонтировались. Из-за этого, если напрячь зрение и пробиться через сумерки, то можно отчетливо различить множественные трещины, в которых укоренились лианы и другие представители местной флоры. Особо выделялись пара строений, которые частично можно было рассмотреть над срезом городских стен. Во-первых, стоящая в дальнем конце на небольшом возвышении и в окружении отдельного ряда стен цитадель местного властителя-аристократа. Мне даже подсказка Ирис не требовалась, чтобы это понять, настолько грозно и мощно выглядело строение, словно нависая над прилегающими территориями. Второй знаковой вершиной стала полусфера купола, виднеющаяся из-за среза стены. Если прикинуть расстояние, то купол находился где-то в центре города и был немаленький. Явно что-то важное для города, возможно, храм или ратуша. И вот эти два строения, во всяком случае со столь значительного расстояния, выглядели ухоженными, в отличие от остального города. Ты всматриваешься в эти стены так, словно прикидываешь, как брать их штурмом, прокомментировала мой взгляд Ирис. Не советую. Я, конечно, посмотрю, как ты сама убьешься, но это будет крайне короткое шоу. Пожав плечами, я решил ответить. Я скорее размышляю, сколько здесь сейчас людей, и смогу ли я получить по голове, да, получить помощь, нет, даже не дав мне высказаться, оборвала меня на полуслове Ирис. Повторяю в очередной раз, никому в городе не верь, никому. Пусть он и рядом с локацией твоей расы, но он не становится от этого дружественным. Люди внутри, местные, и ты для них больше чужак, чем даже корни или альвы. А если ты встретишь попаданцев из родного мира, то это смертный приговор, так как они наверняка окажутся людьми из великого клана. Ирис расщедрилась на целую лекцию, пока я добирался до города, рассказав мне основы, чтобы, как она выразилась, ты со своей эпической удачей не полез в тюрьму вместо борделя. Тем не менее, теперь мне было, что обдумать. Например, я узнал, что попаданцы в этом мире – не редкость. Можно даже сказать – стандарт. Вот только родившихся в последнем мире жителей все равно больше в тысячи раз, и именно на них держится местный миропорядок. Потому и правила устанавливают именно они. Еще она мне поведала, что город Прайм располагался на окраине территории Корни и соседствовал с территорией эльфов, что проживали за хребтом. Как мне пояснила Ирис, Прайм раньше являлся узлом торговли между тремя расами – Корни, Альвы и вымершей расы отступников. Но в связи со смертью последних, территория павшей в забвение цивилизации стала уменьшаться, и на замену ей приходили территории молодых рас, например, людей. Мой вид появился в последнем мире относительно недавно, меньше пяти сотен лет назад, и сейчас численность не превышает нескольких десятков тысяч особей. Во всяком случае, что касается тех, кто родился или появился, пусть и не в родной локации, но поблизости. А вот сколько людей в свое время пленили и используют в качестве рабов, этого Ирис сказать не могла. Однако люди не прям чтобы славились своим выдающимся физическим сложением, из-за этого на рынке у тех рас, где разрешена работорговля, считались не самым ликвидным товаром. Если не касаться темы возможного пленения, то соседи обладали и плюсами. Например, таковым можно считать то, что расы соседи оказались плюс-минус земного типа. Потому переходы из одной локации в другую я мог отслеживать только по сообщениям от Ирис. Разумеется, это не касалось вымершей древней расы, но на то она и вымершая, чтобы пока не обращать на нее внимания, а лишь зарубить в памяти найденный частично сломанный аванпост, дабы когда стану сильнее, вернуться туда. Из минусов – крайне слабое техническое развитие местных, что едва дотягивало до средневековья, магического средневековья со всеми междоусобицами. Конечно, на бытовом уровне артефакты решали многие проблемы, но их использование стоило денег, которые далеко не всегда находились. Мой вираж тем временем подходил к концу, и я наконец-то вышел к городским воротам. Самым натуральным, высотой метров под 5 из толстых стволов, подогнанных вплотную и окованных полосами железа мне в руку, имелся даже подвесной мост над рвом. Хотя назвать рвом заболоченную яму, в которой цвела тина и квакали лягушки, язык не поворачивался. Последние загулявшие жители возвращались в город по разбитой песчаной дороге, да где-то вдали виднелся одинокий всадник, не пойми на чем. Они все косились на меня и пытались проложить свой путь так, чтобы не пересечься со мной. Мой же взгляд сосредоточился на охранниках, которых Ирис подсветила. Корни. Эволюция 2. Уровень 10. Альф. Эволюция 2. Уровень 2. Корни выглядел старым, это отчетливо демонстрировало его седина в волосах, да и костяные наросты на руках имели заметные сколы. Он стоял, облокотившись на алебарду, и, судя по взгляду, отчаянно мечтал об окончании смены. А вот охраннику второй створки имел более занимательный вид, высотой под 2,5 метра, но при этом крайне худощав, а с учетом роста я бы даже сказал, что дистрофически. Зато голова у него непропорционально большая, так что подобное несоответствие заставляло слегка нервничать. При этом копье в его руках выглядело, словно тростинка, а на молодом лице гуляла веселая улыбка, пока тот что-то пил из кожаной фляги. Вид представителя новой для меня расы слегка удивил, но не шокировал, все-таки я уже слегка обвыкся в последнем мире и чем-то или кем-то без щупалец или чешуи меня не пронять. А вот мое приближение развеяло все благодушие на его лице. В тот миг, когда охрана увидела меня, а главное, наконец-то смогла подробно рассмотреть, они буквально выпучили глаза, стараясь понять, что происходит. «Давай, как репетировали», — шепнула мне на ухо Ирис и, обратившись пичугой, выпорхнула в сторону одного из затворов ворот. Помощница предупреждала о наличии потенциальных проблем. Вдаваться в подробности она не стала, сказав, что сошелся целый комплекс нюансов. «Но я прекрасно понимал, настоящая проблема — это моя слабость, ну и вытекающая из нее то, что я при этом обладаю богатством в виде 11 шаров опыта. Простейшая аналогия, если здесь деньги завязаны на опыт, то и шары опыта наверняка крайне ценны. И судя по настороженным и алчным взглядам охранников, я был недалек от истины. Ведь согласно нашей договоренности с Ирис, мы не бросили шары в лесочке дожидаться меня, а взяли их с собой в город. Более того, я выделил еще 1,5 часа и больше 100 единиц опыта на тренировку, которая после боя прошла намного продуктивнее. Так что теперь я не просто катал их за собой или левитировал, но даже мог без зрительного контакта держать их в воздухе, за спиной. И вот благодаря этому полученному навыку, я мог разыграть интересную комбинацию, выставив себя сильным магом. Ведь, как оказалось, мои зеленые шары выглядят, да и в самом деле могут выступать в качестве заготовок под мощные атакующие умения. И такие используют в основном маги от третьей эволюции. Был только один нюанс, я имел очень жалкий вид, а должен строить из себя того, кто обладает и силой, и богатством. Господа, мое почтение, включил я на максимум все свое обаяние и шарм, какое возможно, когда ходишь в дырявой куртке, сваливающихся штанах и в сапогах, снятых с трупа. Не подскажите, какой в вашем захолустье самый лучший трактир? Ни капли сомнения в голосе, ровная спина и четкие движения. Взгляд с поволокой высокомерия и задумчивости о высоком. А главное, 7 шаров, медленно вращающихся по кругу у меня за спиной на высоте головы, от которой отражаются последние закатные лучи света. То, что я не местный, это очевидно, и скрывать подобное, глупо. Но никто не должен усомниться, что я имею все права здесь расхаживать в подобном виде. Более того, местные стражи порядка должны это признать своей реакцией. Мне в минус, хотя как посмотреть, играл тот факт, что оставшиеся 4 шара висели рядом со мной и выступали специфическими носильщиками непонятного для окружающих свертка, с явными следами крови. Ну а по-другому мы с Ирис так и не придумали, как переносить наши пожитки. Все же веки лягушки переростка в карман штанов не засунешь. Жареный вепрь, господин, с толикой неуверенности, После заминки и взгляда на старшего сослуживца, выдал Альф, он на пересечении Кисейной улицы 3-го переулка. Хаем, благодарю, и я небрежно кинул высоченному существу монетку номиналом в 5 единиц, даже не посмотрев на него, после чего двинулся вглубь города. При этом я чувствовал, как меня буквально провожают взглядами, а сам старался сохранить самообладание и не выдать себя. Но главное, остановить или что-либо уточнить у меня не попытались. Даже стало любопытно, как я выгляжу в их глазах, и насколько ненормально выглядеть таким образом, ведь мой образ, помимо лысины и одежды не по размеру, также дополнялся грязью на руках. Ее пришлось специально наносить, чтобы скрыть татуировку сердца. Благо, столь приметный признак потихоньку выцветал и уже сейчас хватало небольшого слоя пыли, дабы он перестал бросаться в глаза. Тем временем, я прошел мимо сторожки охраны, а после конюшни, ну или чего-то подобного, ибо по архитектуре и запаху строения выглядело похоже на то, что я и ожидал. Об этом я Ирис не раз спрашивал, но вот странно, экскременты пауков пахнут так же, как и обычных лошадей. Но думаю, пока мне лучше остаться в неведении в этом вопросе. Звуки, исходящие из предполагаемой конюшни, были отнюдь не лошадиным ржанием, но лезть внутрь и выяснять подробности, как и с предыдущим мысленным вопросом, я не спешил. Неплохо, неплохо. Теперь новости о тебе, конечно, разлетятся по городу, но зато все 10 раз подумают, стоит с тобой связываться или нет. Моя помощница, вернувшаяся на плечо, решила расщедриться еще на одну порцию объяснений. Новую смену охранников воспитывают. Запомни, в последнем мире только после первой эволюции существо может считаться взрослым. Так что, я тут младенец, усмехнулся я, если не слабее, не поддержала мою шутку Ирис. Потому не вздумай ни с кем связываться. Ты даже половиной предметов и артефактов пользоваться не сможешь, банально уровня эволюции не хватит, да и навыков. Потому тебе и нужно как можно скорее ее пройти. Я же уже объясняла это. Разумеется, перед городом мы обговаривали этот момент, но сейчас, когда самый сложный этап завершился, мне хотелось выпустить пар. Но на моем счету уже есть поверженные враги, выше меня по эволюции. Так что не такой уж я и слабый. Не стоит зазнаваться, монстры были ранены, а охотник просто не ожидал твоих действий и сам оказался не таким уж подготовленным бойцом. Но дальше будет сложнее. Сейчас тебя посчитали отбитым на всю голову магом из соседнего города, поэтому ссориться с тобой лишний раз никто не будет. А то, что ты слаб, никто не знает, по крайней мере, сходу это не определить. У простых жителей нет таких помощников и интерфейса, как у тебя. Максимум у попаданцев и аристократов. Так что в данный момент ты выглядишь как форменный псих, всматриваясь в людей. Ирис, изменив свой образ в прыжке, стала утконосом и, приземлившись мне на голову, отвесила иллюзорный подзатыльник. Ты уже прохожих пугаешь своими взглядами. Да и обращайся ко мне мысленно, а не вслух. Будь проще. Отповедь была жесткой, но честной. А из-за промашки с разговором вслух, мне захотелось прикрыть лицо руками, но я сдержался. Сейчас не время выставлять на показ свои истинные чувства. Когда я вышел на центральные улицы города, на меня и в самом деле уже начали нехорошо поглядывать, и я решил ускорить шаг, при этом стараясь не задерживаться ни на чем или ком взглядом. Однако любопытство мое никуда не исчезло. Все же не каждый день оказываешься, словно в сказке, ну или хотя бы на пару столетий в прошлом. Каменная брусчатка выдавала перестук под каблуками сапог, если, конечно, они не попадали в лужи нечистот. Деревянные дома с кирпичным фундаментом, который рассыпался буквально на глазах. Черепичные крыши, черные от дыма и гари там, где не разбитые. Резные наличники на окнах, потрескавшиеся и местами развалившиеся. Да и сами окна в основном без стекол, затянутые бычьими пузырями. И вонь, чуть ли не сбивающая с ног. За этой частью города, похоже, совсем не следили. Эта сказка выглядела далеко не так, как я ожидал. Если чуть подробнее разбирать эволюции, кем тебя посчитала стража на воротах, продолжала меня просвещать Ирис. Как и рассчитывали, их поведение похоже на то, что они признали в тебе 3-ю эволюцию, а это действительно высокая ступень развития. Например, аристократ может взять власть над землями, когда достигнет 4-й эволюции, а чтобы править королевством, нужна сила не меньше 6-й эволюции. Ирис чуть помедлила, переводя дух и давая мне осмыслить. С другой стороны, за все нужно платить. Для каждой эволюции нужно все больше опыта. С каждой эволюцией на особенности и умения тратится намного больше опыта, и большинству не нужен этот геморрой, тем же крестьянам или ремесленникам. Посмотри на всех вокруг и скажи, зачем им сила? Больше всего внимания привлекали люди, вернее, местные обитатели, корни, альвы и другие расы, что встречались реже, но уникальными ингредиентами разбавляли местный социальный коктейль. Женщины в серых одеждах выглядели так, словно они ненавидят весь мир с самого рождения, все с опущенными головами и покорностью в позе. При этом, как ни странно, физически, за исключением усталого лица, они выглядели отлично. У меня имелось лишь одно предположение, как в такой антисанитарии местные умудряются сохранять те же зубы от кариеса, это прокачка параметров и дары системы. Мужчины выглядели слегка иначе, в основном более пьяно, грязно и вонюче, и нагло. А еще практически у каждого имелся набор шрамов, а вот зубов был явный недостаток. Но опять же, судя по всему, по причине драк, и почти все местные бросали на меня презрительно завистливые взгляды, порой сплевывая на мостовую. Я понял, что мне крайне хочется вернуться в местные леса. Там я чувствовал себя более безопасно. Ирис благодушно дала мне минут 5-10, чтобы впитать новую порцию видов и ощущений, прежде чем нарушить мою созерцательную задумчивость ядовитой, но крайне своевременной мыслью. Налюбовался местными красотами, где проведешь ночь, выбрал сточную канаву, нет, тогда включай мозг, и давай заниматься делами. Комментарий возник не на пустом месте, а так как мы вошли на улицу, где над дверьми имелся ряд вывесок с грубыми рисунками, характеризующими суть места. Надписи не было, и я предположил, что в последнем мире, как в обычном средневековье, уровень грамотности крайне низкий. Впрочем, тут мог и ошибаться, вдруг у них просто так принято. Сейчас же я стоял около здания с вывеской, на которой был изображен котел с какой-то зеленоватой жидкостью и длинной ложкой. Зельевар. Может, сначала, попытался я сформулировать мысль, сначала сюда, Ирис проявила настойчивость. Если повезет, то заказ нам сделают до полуночи. Поверь, тянуть не в наших интересах. А пока ждем, то пройдемся по остальным интересующим тебя местам. Глава 10, часть 1. В ответ я лишь толкнул дверь, следом направившись внутрь. В помещении отсутствовали окна, но я подумал, что вечер сменился на полдень. Не спеша проходить дальше, в поисках местного хозяина, я сначала решил осмотреться. Эффект разницы во времени суток создавался за счет светящегося потолка. Не то чтобы меня ослепили яркие лучи, но подобное создавало более приятную атмосферу, чем пара обычных ламп, которые я ожидал тут встретить. Следующее, что меня поразило, и опять оно оказалось нематериальным, это запах. Все вокруг пропиталось цветочным ароматом, не утрированным, который можно встретить в моем мире, а легким, естественным, настолько натуральным, насколько это вообще возможно. Слегка встряхнувшись, я наконец-то решил обратить внимание на местный интерьер, а не только на атмосферу. По правую руку имелся огромный стеллаж, где на полках находились десятки, а может быть, и сотни банок. Определить их содержимое я не мог, ведь каждую из них накрывал непрозрачный цилиндр, тем самым скрывая свое нутро от моего взгляда. По левую руку также стоял стеллаж, но на сей раз там размещались различные высушенные травы и странного вида порошки, а также шкатулки разнообразных размеров. «Чем могу вам помочь, господин?» Голос от стойки заставил меня вздрогнуть. И что приятно удивило, это первый раз испытанное в последнем мире ощущение, когда меня отвлекли не от чего-то отвратительного или шокирующего, а от интересного и завораживающего. Встречал меня самого обычного вида мужчина, даже в отличие от многих виденных в прайме людей, в чистой и благообразной одежде, а взгляд так и вовсе пылал уверенностью и умом. Эльф, эволюция 2, уровень 14. Эльф, я сначала подумал, что Ирис издевается надо мной, но стоило приблизиться на пару шагов, как я и в самом деле заметил острые уши у собеседника, скрытые в длинной прическе бежевого цвета. А еще уровень, если верить Ирис, позволить себе иметь его больше 10 может далеко не каждый местный житель. Похоже, это не банальный ремесленник, а мастер своего дела, раз видит смысл в том, чтобы развиваться. Медлить дальше я не стал, направившись к торговцу, и одновременно заговорил. «Я бы хотел, чтобы вы изготовили для меня несколько зелий. Какое желаете?» Эльф небрежным жестом продемонстрировал стеллаж уже у себя за спиной. На этом стеллаже находились коробочки и баночки, но уже с надписями. Судя по ним, с различными зельями, мазями, эликсирами и ядами. Взгляд от подобного разнообразия аж разбежался. Особенно, когда Ирис подсветила мне подписи вроде «Последний выдох дракона» или «Сердце жизни». Но я быстро сфокусировался на продавце, когда увидел цены, которые начинались со значений, где было минимум 3 нуля. Да и не надо забывать, что если во мне определят существо, имеющее всего лишь нулевую эволюцию, то сильно сомневаюсь в продуктивности дальнейшего диалога. А значит, нужно держать образ полубезумного мага. Благо, что контроль над кристаллами опыта я не терял, и они по-прежнему кружились за моей спиной. Зелье ночного зрения, на основе моих ингредиентов, универсальное. В этот момент заметил тень разочарования во взгляде собеседника, похоже, связанную со столь дешевым запросом, но спокойно продолжил. Зелье пробуждения, второй эволюции, человеческая раса, и дабы хотя бы слегка отгородиться от лишних подозрений, я произнес, оно послужит заготовкой для будущего усовершенствования. Второе названное мной зелье его уже точно заинтересовало, во всяком случае, вежливая улыбка, которая все время разговора блуждала на его лице, изменилась на более приветливую. Алхимик задумался на полминуты, сканируя взглядом свой товар, после чего с тяжелым вздохом признался, что касается ночного зрения, никаких проблем, как изготовить, так и, если пожелаете, приобрести уже созданное зелье. Но, увы, для людей у нас не так много товара. Впрочем, необходимое вам зелье у нас имеется. Остались буквально 2 последних пузырька. Уточни направление эволюции, тут же шепнула мне на ухо Ирис. Возражать я не стал и продублировал запрос. Есть мирное пробуждение и пробуждение силы. Первое, 5000 опыта. Второе, 9000. Мне даже всматриваться не пришлось, чтобы заметить, как алчно блеснули глаза эльфа при взгляде на меня, а вернее, на шары опыта, что до сих пор парили у меня за спиной. Хотя, может, мне показалось, тем не менее подозрение в том, что меня пытаются нагло обмануть, не просто появилось, а буквально ворвалось в сознание. Похоже, не все так просто с этим сказочным персонажем. Не успел я додумать мысль до конца, как моя спутница уже подтвердила верность моих размышлений. Врет и не морщится, даже в какой-то степени восхитилась Ирис. Если бы это было зелье пробуждения таланта, я бы еще поверила в озвученную цену. А так брехня. Большая часть его зелий – брехня. Он нас совсем за идиотов держит. Уходим отсюда. В отличие от своего помощника, я был не столь радикален. Обман во время торговли – это вполне нормальное явление. Обижаться на это – значит, обижаться на саму человеческую природу, ну или в данном случае эльфийскую. А я за свободные отношения и не только в плане рабства, но и общения. Однако позволить ему обмануть себя я не собирался. Вот только, чтобы осуществить имеющуюся у меня мысль, мне требовалось понять еще пару нюансов. Ирис, а нам обязательно зелье именно для второй эволюции? Может, что-то попроще у него найдется и будет не таким дорогим? Ну или мы сможем доработать его сами из местных ингредиентов, как и планировали? Можно и попроще. Ирис непринужденно спрыгнула на все еще безымянного эльфа и, пользуясь тем, что ее могу видеть только я, прохаживалась по нему и вещала. Вот только если дорабатывать на основе зелья первой эволюции, то боюсь, по итогу за ингредиенты он с нас сдерет вдвое больше, чем за само зелье. А если мы воспользуемся базовым вариантом, то сейчас ты сэкономишь, но в дальнейшем часть путей развития будет закрыта. Именно поэтому варианты для других рас нам не подходят. Зелье должно реагировать на человеческую кровь. А выше чем на одну эволюцию реагенты брать не имеет смысла, ты не выдержишь перехода. Возникла пауза, во время которой я размышлял, как поступить, но оказалось, у Ирис было еще одно предложение. Впрочем, я тут приметила несколько интересных ингредиентов. Этот шарлатан, конечно, экранировал исходящую от них энергию, но мне и внешних данных хватает. В этот момент в разных частях помещения появились таблички, созданные Ирис, на которых отобразилась урезанная информация. Присмотревшись к одной из них, я прочел следующее. Копыта демонической ящерицы. Эпический ранг. Я что, буду пить зелье, приготовленное из копыт? Это была первая мысль после ознакомления с написанным. Не знаю, что в этот момент подумал обо мне торговец, но глаза явно выдали плещущееся во мне удивление наполовину с возмущением, а учитывая, что Ирис сейчас гордо восседала на его голове, он, похоже, воспринял все на свой счет. Тем не менее, надо отдать ему должное, он никак не отреагировал на мое странное поведение, продолжая вежливо улыбаться. «Я же постарался взять себя в руки, а когда мне это удалось, то Ирис наконец-то начала отвечать. И копыт, и других частей монстров, а также в нем будут разнообразные ресурсы, относящиеся к минералам. Но важен ли тебе состав, если он позволит в будущем стать значительно сильнее? Спорить со спутницей я не хотел, да и сам прекрасно понимал, что если нечто будет сделано из чего-то неприятного, но при этом дарует мне возможность выживать и побеждать более могучих врагов, то я отрину брезгливость. Да и начальная реакция больше была вызвана удивлением, чем отвращением. Да, да, все нормально, и не делая паузы, чтобы Ирис не могла вставить едкий комментарий, продолжил. Но судя по тому, что демоническое копыто само по себе стоит 5000, причем учитывая ранг, возможно, эта цена лишь за часть, тогда возникает вопрос, каким образом нам его приобрести. Изначальный план был другим, это да, но учитывая, что свободных средств нам не хватает на простое зелье для второй эволюции, то я предлагаю пойти на жертвы и изготовить лучшие из возможных зелий. Я на 95% был уверен в том, что правильно ее понял, но все же решил уточнить, каким еще жертвам. Я постарался вложить в этот вопрос максимум своего подозрения к ее, пока еще, не до конца определенному предложению. Если у него, Ирис постучала лапкой по лбу эльфа, на что он, разумеется, не обратил никакого внимания, найдутся помимо обнаруженных мною еще пара редких ресурсов, то потратив около 4 кристаллов опыта, мы добьемся для тебя создания идеального зелья пробуждения. Я колебался, конечно, качественно пройти эволюцию, это важно, эту мысль Ирис до меня смогла донести, но и расставаться с 4 кристаллами, мягко говоря, не хотелось, все же они являлись стратегическим запасом, да и выступали в качестве моего основного оружия. Видя мои колебания, Ирис решила слегка надавить. Чем быстрее ты пройдешь эволюцию, тем меньше шансов на твою внезапную смерть. В этом городе не так много ремесленников, берущих заказы не от дворян, поэтому выбора-то почти и нет. Тут я хотя бы обнаружила перспективные ресурсы, и не факт, что они найдутся у его конкурентов. Так что, даже несмотря на его лживую, добрую улыбку, этот эльф может быть нам полезен, а кристаллы, в будущем, когда улучшишь управление своей особенностью, сам сможешь создавать. Да и к тому же с каждой эволюцией и улучшением параметров, тренировки будут даваться тебе все легче и легче. Ирис все продолжала говорить, а я думал и взвешивал, как правильно поступить. И когда уже прошло больше 5 минут раздумий, меня прервал вопрос явно заждавшегося эльфа. «Вы что-нибудь решили?» Сфокусировав взгляд на переносице торговца, из-за чего у него слегка дернулась бровь, я временно проигнорировал вопрос, вновь погрузившись в мысли, которые на этот раз, как ни странно, соскочили на довольно пространные рассуждения. Кажется, я начинал понимать, это не дед назвал эту расу эльфами, а скорее, это истинное название. Вот только попаданцы из нашего мира принесли его в нашу культуру, немного смазав образ. Ну или мне попался порченный представитель их расы. Ведь присмотревшись к нему, я увидел перед собой лишь дельца, отнюдь не величественного и гордого, а просто ушлого и наглого, что желает поживиться за мой счет. Когда пауза затянулась уже до совсем неприличного предела, я, по-прежнему вежливо улыбаясь, обратился к нему. «Позвольте взглянуть на зелье пробуждения». «Безусловно, мне показалось, что торговец облегченно выдохнул, когда я наконец-то заговорил. Впрочем, есть шанс, что все это являлось лишь моими домыслами, а то слишком странно. Хотя учитывая то, что он должен видеть во мне существо третьей эволюции и беря во внимание, что он столь сильно завысил цены, может, его напряжение и оправдано. Передо мной на столешнице довольно оперативно появились 2 колбочки из непрозрачного стекла. Они были заткнуты каким-то растением, отдаленно похожим на пробку, только оранжевого цвета. Имелась даже надпись, правда, не от торговца, а от Ирис. Какой-то мусор, не пить. Тем временем, одновременно с показом, торговец начал расхваливать свой товар. Эти зелья были изготовлены специально с возможностью улучшения. Для завершения понадобится провести итоговую варку, но это можно сделать прямо у меня в лаборатории. Взяв небольшую паузу, он махнул рукой вправо от себя. Присмотревшись к месту, куда он указывал, я заметил неприметную дверь. Разумеется, я, как мастер своего дела, не смогу пустить вас в свою личную лабораторию, но уверяю, в гостевых покоях я постарался разместить лучшее оборудование, а также там расположен защитный артефакт, благодаря которому вы сможете не беспокоиться о соглядатаях и спокойно пройти эволюцию. Заметив ли мои сомнения или он так и планировал, но на этом эльф не остановился. Артефакт, после запитывания опытом, рассчитан на бесперебойную работу в течение 10 дней. Подобного срока более чем достаточно, а если вам еще что-то потре? Он продолжал распыляться, но я его уже не слушал. Во мне не просто колыхнулось, а прям забурлило подозрение. Слишком жадные взгляды торговец бросал на шары за моей спиной, слишком красочно описывал предоставляемые блага, слишком доброе лицо строил. Я мог назвать еще много слишком, но в этом не было смысла, ведь главное – понять, как вывести его на чистую воду. Просто развернуться и уйти лишь на основе подозрений я не мог, ведь уже решил, что последую совету Ирис и потрачусь на дорогое зелье. «Что думаешь?» – хмыкнув, моя спутница соскочила с головы эльфа и разместилась рядом с зельями, которые она окрестила мусором. Это точно не зелье пробуждения для второй эволюции. У них совершенно другой энергетический след. Похоже, этот бездарь редко имеет дело с аристократами или попаданцами, раз даже не позаботился об экранировании. Решил обмануть, так делай это правильно. Ты не ответила на вопрос. Можно открыть и понюхать. Для опытного мага третьей эволюции этого хватит для обвинений. Правда, он может банально отговориться, что перепутал товар. Хм, а если я добавлю в зелье своей крови, то что произойдет? Ао, это интересная идея. По сути, если бы это было действительно зелье пробуждения, находящееся в состоянии возможного улучшения, то оно бы просто засветилось, из-за настройки на кровь людей, а вот что произойдет с этой дрянью, я не берусь прогнозировать. Не обращая внимания на щебетание эльфа, я взял предложенный товар и откупорил оба сосуда. Попытался заглянуть внутрь, но света не хватало, чтобы хоть что-то различить. Тогда я аккуратно понюхал содержимое, сквозь цветочный аромат этого места пробился сладковато-пряный запах чего-то непривычного. Должен признать, то, что я его не узнал, не умаляло его приятности. К этому моменту эльф чуть расслабился и наконец-то замолчал. Я же зажал открытые пузырьки в правой руке, с задумчивым видом рассматривая их. Вторую же руку аккуратно засунул в карман куртки и сквозь нее надавил. Спрятанный под одеждой костяной недокинжал без особых проблем проткнул, как материал куртки, так и кожу. И не успел эльф дернуться, как я сделал резкое движение, после чего в каждый из сосудов упало по капле моей крови. Глава 10, часть 2. Чтобы мои действия не привели к мгновенной атаке со стороны торговца, я в одно мгновение изменил вежливую улыбку на дикий оскал безумца, поставив в этот момент все на созданную репутацию. «Что вы творите?» – взвился эльф. «Вы испортили зелье. Я позову стражу». Договорить он не успел, так как зелья в моей руке запузырились, зашипели, а миг спустя обе колбы буквально взорвались. Благо, лишь увидев первые признаки странной реакции содержимого колб, я кинул их на прилавок. Выплеснувшаяся при этом жидкость, продолжая пузыриться, начала прожигать столешницу. Признаться, я не ожидал столь бурной реакции. Да, мне могли подсунуть какую-нибудь сладкую водичку или какое-нибудь снотворное, чтобы подельники-дельца могли меня после ограбить. В любом случае я бы мог разыграть карту «Неправильная реакция», что это не то, что мне нужно, и выбить скидку. Но что меня попытаются столь нагло убить, это явно перебор. А в свете этого уже совсем по-другому воспринималось его предложение о защищенной комнате в его же доме. Ситуация принимала очень скверный оборот, и этим нужно пользоваться по максимуму. Стражу, с удовольствием, зовите. Полагаю, им будет крайне любопытно узнать, что вы продали уважаемому магу, чтобы помочь ему пробудиться. На словах уважаемому магу торговец вздрогнул, и на этот раз я был полностью уверен в истинности его реакции. Но стоит ему узнать правду, как от меня не останется и мокрого места, поэтому останавливаться я уже не имел не только права, но и возможности. Правда, существовал ряд нюансов, один из которых заключался в том, что у торгаша могли найтись помощники или охранники, которые не побоятся вступить в бой с предполагаемой третьей эволюцией. Но я делал ставку на то, что стоявший передо мной эльф, хоть жаден и нагл, но разумен, а значит, попытается уладить дело миром, дабы не устраивать погром в своем магазине. Или, может, договоримся. Одновременно с вопросом, я направил два кристалла опыта в разные от себя стороны, показывая собеседнику, что в случае неприятности ему придется уклоняться от атаки с разных направлений. Вежливая улыбка уже давно отсутствовала на его лице, ее место заняла гримаса опасения. Но когда он осмотрел меня и висящую в воздухе, в виде шаров, угрозу, то даже слегка расслабился. У меня для второй эволюции есть только зелье пробуждения силы. Заметив что-то в моем взгляде, он быстро дополнил: настоящее. Чуть насупившись, признался торгаш, и в этот раз я ему даже поверил. Да и люди в этом городе такие отсталые, что я даже формулы улучшения зелья не знаю. Но думаю, мы сможем урегулировать возникшее недопонимание каким-то другим путем. Конечно, сможем. Нужную формулу я знаю, разумеется, итоговые изменения я не раскрою, но основу могу передать. Конечно, в обмен на ингредиенты для зелья, и заметив искорку интереса, хорошо скрытую за появившейся маской безразличия, продолжил: понадобится несколько. И я стал перечислять названия различных органов монстров и трав. Безусловно, сам я не имел ни малейшего понятия, о чем говорю, но Ирис знала. Тем самым я демонстрировал, что разбираюсь в вопросе, и делом доказывал верность легенды о странном маге. Ну уж точно снимал подозрения в том, что я владелец лишь нулевой эволюции. Сам же я даже не пытался запомнить весь список, лишь отмечал, что Ирис не назвала ни одного ингредиента ниже редкого ранга или второй эволюции. Похоже, из моей импровизации она решила выжать максимум. В какой-то момент даже пришлось ходить вместе с зельеваром от одного стеллажа к другому, так как он не помнил, остался у него тот или иной ресурс или его потребуется чем-то заменить. Когда же наконец-то закончили с перечислением ингредиентов и рассказом о том, в какой последовательности, в каком количестве и как их смешивать, я перешел к пусть менее важной, но необходимой части. Ну и последний пункт, я шмякнул на столешницу сердце Проскура, забрызгав и себя, и продавца полусвернувшейся кровью, и с по-прежнему безумной улыбкой на лице, произнес: из этого сделаешь зелье ночного зрения, а если точнее, глаз Проскура. Чуть уменьшив улыбку, серьезно посмотрел в глаза торговца, и чтобы вышло не меньше, но и не больше необычного ранга. Мы договорились. Под конец моего перформанса эльф выглядел в равной степени удивленно и настороженно, однако к его чести он быстро смог взять себя в руки и вернуть на лицо профессиональное спокойствие. «С вас 43 100, «Не», — протянул я, позаимствовав у Ирис ее издевательские нотки. «Так не пойдет, это явный перебор. Ты ведь покушался на мою жизнь, а еще получил формулу очень редкого, пусть и для людей, зелья. Так что будь добр, пересчитай еще раз». Подтверждая свой тонкий намек, я усилием воли заставил одну из сфер опыта упасть с ускорением на прилавок. Получилось настолько внушительно, что послышался треск, а на столе осталась солидная вмятина. Напоминание об имеющихся у меня кристаллах опыта подействовало явно лучше слов. 8000. Произнесено это было в торопях, но он быстро взял себя в руки. Дешевле не могу, эта цена и так в два раза ниже стоимости затраченных ресурсов. Получив молчаливый кивок от Ирис, что цена адекватная, я погладил сферу опыта, совсем недавно врезавшуюся в стол, и там и оставшуюся, после чего катнул ее в сторону торговца. Он сначала удивленно на меня посмотрел, но видя, что я не шучу, резким движением схватил шар. Моя собственность, которую я по-прежнему ощущал, скрылась в его одеждах настолько быстро, что мне пришлось в очередной раз напомнить себе оставаться на стороже. Все же разница между нулевой и второй эволюцией колоссальна, и если бы не мои актерские таланты, то весь разговор шел бы совсем по другому сценарию. Эльф же, не зная о моих мыслях, сноровисто нырнул куда-то под прилавок, после чего послышался шорох. Следом распрямился и поставил передо мной мешочек, надо отметить, довольно увесистый. Ирис же сопроводила его действия лаконичным комментарием: монеты содержат 2000 опыта. В общем, все верно, главное, не отдавая ему этот аналог кошеля, пусть знает, как обманывать клиентов. Не делая резких движений, я плавно взял сдачу и закинул ее в мой походный мешок из века лягушки переростка. Жду зелья сегодня к ночи в жареном вепре. Уже развернувшись к выходу, бросил я зельевару: второй раз появляться в этом месте я совершенно не горел желанием, еще подкараулит, тогда точно на одних понтах и актерском мастерстве не выберусь. А так я должен был достаточно запутать продавца, чтобы он не только заказ сделал, но и второй раз отравить меня не пытался. Еще вернусь обиженный, ему оно надо, а ты умеешь приятно удивлять, Стоило оказаться на свежем воздухе с пикантными нотками навоза и разложения, Ирис снизошла до похвалы. «Одно удовольствие было наблюдать за твоей торговлей. Твой дед в этом никогда не был силен. Впрочем, его методы иногда имели даже более впечатляющий эффект. Комплимент был, безусловно, приятный, но я решил на него не реагировать. Ведь почти наверняка в ответ получу колкость. А вот район, куда занесло бездумное блуждание чуть ранее, мне откровенно не нравился. На меня все чаще косились, так что я чувствовал себя блюдом на званом обеде. И маска пофигизма и невозмутимости из-за этого начала трещать. Куда теперь? Ты говорила, что в этом городе имеется тайник деда. Нужно до него добраться. Может, лучше уже утром, а то как-то многовато для тебя приключений. Не, Ирис не выглядела уверенной в моей затее. Ирис, ну, ладно, ладно, сдалась помощница. Тогда двигайся в сторону замка местного аристократа. Как там его? А хотя неважно. Просто иди к замку, там в районе аристократии заначка. Почему именно там? Дед был аристократом и в этом мире. Твой дед, Ирис не удержавшись, хохотнул. Рабом, был. Наемником, был. Искателем приключений, был. Даже бандитом немного был. Он много кем был, но точно не аристократом. Он им при возможности морды бил. Ну или они ему, тут уж как получалось. Да, верю, верю, дед мог. Подробности жизни в последнем мире раскрывали моего уважаемого родственника все с новых и новых сторон. Я поставил себе в список дел где-то между выживанием и захватом мира расспросить о деде. Ну а пока, как ни печально, для меня актуальнее оставался пункт выживания. Хотя в данном конкретном случае я отвлекся на любование огромным строением, что находилось в самом центре города, и вокруг которого раскинулась площадь. Приличную ее часть оккупировали разные существа, похоже, просящие милостыню. Но никто больше не смел приблизиться к величественному строению в центре, даже не так, чтобы редко встречавшиеся уличные торговцы. Белые, чуть ли не сияющие колонны подпирали козырек с каким-то сложным барельефом, опоясывающим все здание. Двери, метров 5 высотой из начищенного до зеркального блеска металла располагались крест-накрест и стояли распахнутыми. Ну и конечно же, купольный свод, который я заметил еще из-за границ города. Ирис даже не поскупилась на комментарий к данному строению. Храм. Храм какого бога? Не совсем понял я. Вопрос не праздный, так как религиозные конфликты у меня на родине были самыми острыми. Даже сейчас в век правления великих кланов ситуация на этом поприще оставалась по-прежнему нестабильной. И вляпаться в один из таких конфликтов, не зная общеизвестных фактов, окажется крайне обидно. Потому лучше лишний раз переспросить. Просто храм, без бога, храм системе, ну или другое название, в зависимости от того, как ее именует конкретная раса. Ирис в этот раз не ерничала и была максимально серьезна. Помнишь, я говорила, что у местных нет, как любил называть это Эд, интерфейса. Так вот, в храме они могут провести время и система дарует им знания о том, чем они обладают. А если повезет, то удастся произвести небольшую настройку, но вот тебе туда лучше не лезть. Храм являлся центром города, потому стоило его преодолеть, как районы стали медленно, но верно преображаться. Чем ближе к замку правителя, тем более влиятельные и обеспеченные люди там жили. Грязи стало не так много, да и липла она теперь к двух- или трехэтажным особнякам, отделанных белым мрамором. Улица преобразилась в практически ровное полотно, так что можно было не выбирать, куда ступать, и даже запах помоев почти исчез. Мечты о противогазе отошли на второй план. Люди тоже менялись, грязные и оборванные больше не встречались, максимум серая прислуга, но и та старалась испариться куда-то в переулке и на задворке. Стало больше людей в чистой и добротной одежде. Правда, из-за этого количество взглядов, сосредоточенных на мне в единицу времени, значительно возросло. Однако найти послание от деда я считал важным, поэтому готов был терпеть подобное неудобство. Некоторые прохожие даже блистали своей красотой. Хотя мода – это дело вкуса, но вот распознать более дорогую ткань в платьях леди и вышивку серебром и золотом на костюмах у мужчин я мог. Данные одеяния я заметил у парочки вельмож, что проехали на экипаже со стороны замка местного властителя. Но в комплекте с их изысканным внешним видом также шла и такая порция презрения к толпе на улице, что она ощущалась более зловонной, чем мусор бедных районов. Однако меня больше заинтересовали тягловые животные, что оказались похожи на коров, вот только покрытые зеленоватой чешуей и довольно неспешные, так что экипаж оказался не быстрее пешеходов. Ну, хоть не пауки, о которых рассказывала Ирис, а то подобное зрелище меня бы не заинтересовало, а скорее, сильно насторожило, я бы даже сказал напрягло. Сворачивай направо и следуй за мной. Комментарий Ирис пришел в тот момент, когда я вышел на небольшую площадь, очень красивую, с небольшим фонтаном в виде девушки-корни, льющей воду из какого-то сосуда. Маневр я осуществил крайне вовремя, так как меня уже начали волновать подозрительные взгляды, на этот раз от стражников, которых в этой части города присутствовало значительно больше, практически на каждом перекрестке. Ирис, указывая путь, бежала впереди по мостовой в образе трехцветной кошки. Твой дед сделал здесь заначку, так как аристократы такие снобы, уж в прайме так точно, что лишний раз голову не опустит, поворот в небольшой закуток. Поэтому, даже если бы тайник и развалился, то нашли бы его максимум рабочие, которые пришли обновить фасад. Да и то вряд ли, еще один поворот в тесный переулок, где из интересного имелась лишь лестница для слуг, да и та заколоченная. А теперь ищи третий камень слева от угла и четвертый от фундамента. Альф, облаченный в кожаную броню, стоял рядом с существом, укутанным в темный плащ. Дополнительно их обоих накрывала тень от здания, в которой они становились практически незаметными для посторонних. И хоть они отлично знали друг друга, но скрывались, так как связь между уважаемым торговцем и представителем серых наемников, не принадлежащих к теневой гильдии, это не то, о чем стоит трубить на каждом углу. Уверен, что это того стоит. Все же третья эволюция – непростая цель. Существо в плаще ответило уверенным голосом. Согласен, он очень странный, но у него одних заготовок кристаллизованного опыта больше, чем на 100 тысяч. Раз есть заготовки, то что ему помешает потратить их на нас, сам должен знать. Использовать их маги могут хоть и медленнее воинов, но для нас его скорости хватит. Голос Эльва источал сомнения и легкие подозрения. Ведь тот, кто ведет бизнес истине, всегда готов к тому, что его попытаются подставить. Постарайтесь взять его живым, тогда не придется волноваться об излюбленном их умении предчувствии смерти, и не дав собеседнику вставить слово, он продолжил. Со своей стороны я готов предоставить иглы живопроща. Не видя воодушевления на лице Альва, торговец решил применить следующий аргумент. Соглашайся, твоя команда уже не раз выполняла подобные трюки. Иглы не убьют третью эволюцию, но стоит хоть одной из них попасть в цель, как он ослабнет больше, чем наполовину. Ты должен пони. Альф перебил его, взмахнув рукой, и произнес. Я прекрасно знаю, как они работают. Помолчи, дай подумать, но противореча себе, не погрузился в размышления, а наоборот, задал вопрос. Признавайся, кроме денег у тебя ведь есть еще какой-то интерес в этом деле, отрицать не буду. Прибыль после траты артефактных стрел будет невелика, но за наглость надо платить. Что он хоть у тебя заказал? Миг помявшись, собеседник ответил. Зелье пробуждения и ночного зрения. Хмыкнув, Альф не отстал, вкрадчивым голосом поинтересовавшись. Думаешь, он вот так просто, без защиты начнет прорыв? Не знаю, насколько этот незнакомец наглый и безумный, но сомневаюсь в том, что он бы дожил до третьей эволюции, если бы имел задатки самоубийцы. Нет-нет, скрывающий лицо замотал руками из стороны в сторону. Пробивать барьеры не придется, ты сам прекрасно знаешь, что процесс прорыва для него будет равен около 10 дней, а если он такой срок просидит в гостинице, то мы просто не будем его трогать, вот и все. Удовлетворившись ответом, Альф замер и даже как будто начал постепенно сливаться со стеной здания. Прошло несколько минут, и тишину развеял уверенный голос. Ладно, я согласен, завтра с утра с тебя иглы и не забудь артефактные арбалеты к ним. Сказав это, Альф, не дожидаясь ответа, бесшумным шагом скрылся в тени. Глава 11. Жареный вепрь порадовал меня три раза. Первый раз тем, что не разочаровал. В том плане, что он находился в приличном по меркам прайма районе и найти его оказалось несложно. А еще тем, что внутри оказалось довольно приятно. Чистые столы, стоящие в светлом зале, где освещение не только из окон, но и от огромной люстры на десяток свечей. Конечно, не так роскошно, как в лавке эльфа, но зато с ощущением уюта. Публика на вид тоже приличная, настолько, что даже пьяных песен не слышно. Правда, возможно, лишь до поры до времени. Второй радостью стало то, что хозяин заведения, щуплый эльф, оказался максимально меланхоличен. Стоило мне сказать, что я хочу комнату и ужин, как мне назвали цену. По мнению Ирис, немного завышенную, но все в рамках приличий. А когда я оплатил счет, благо средств у меня имелось с избытком, указали нужный этаж и комнату, протянув ключ, и никаких лишних вопросов из разряда, кто, откуда, почему и зачем. Этим владелец заведения однозначно подкупал. Третьим приятным моментом оказалась сама комната. Конечно, без душа, но зато с ванной. Самой настоящей металлической ванной, куда при мне пара каких-то мелких созданий принесли и вылили несколько ведер горячей воды. Присутствовала тут и кровать, с довольно мягким травяным матрасом. Хотя, после того как я несколько суток проспал во рту разлагающейся лягушки, а после в обычном лесу, мои стандарты сильно снизились. Однако в данный момент меня не интересовали ни ванная, ни постель, ни даже заказанный ужин. Руки жгло письмо и небольшой мешочек, найденный в тайнике деда. Читать прямо там я не рискнул, оставив до безопасного места. И стоило ключу повернуться в замке, как я тут же уселся на кровати и вскрыл сообщение. «Приветствую, наследник, ца. Не знаю, кем ты будешь, моим сыном или дочерью, внуком или внучкой, а может и кем-то более далеким, но позволь передать тебе привет от твоего предка, первого, кто из нашего рода ступил в последний мир, а также позволь извиниться, так как если ты оказался в последнем мире, то значит, тебе понадобилась сила, и причиной тому, скорее всего, стало то, что я не смог защитить свой дом и род. Извини, наследник, что возложил на тебя столь тяжкую ношу, но знай, я доверяю тебе и верю, ты все выдержишь. И то, что ты сумел добраться до этого послания, говорит, что я не ошибся. Но слова – это лишь слова. Ты здесь за помощью более существенной, чем напутствие. В последний мир ты попал голым, а значит, тебе нужны ресурсы для становления. Увы, я не знаю, кто ты, потому не могу оставить тебе то, что лучше всего подойдет. Однако, Ирис, привет, Ирис, я знаю, что ты подглядываешь и когда я пишу, и когда наследник читает, поможет тебе с правильным выбором экипировки, а в дальнейшем и развитием. И для этого я оставляю универсальную валюту этого мира. 5000 единиц опыта. Думаю, этого хватит на первое время. Больше хранить в одном месте слишком рискованно. Если понадобится еще средства, то Ирис подскажет, где найти другие тайники. Но деньги, это всего лишь деньги, а я не могу оставить тебя на пути приобретения силы. Потому вторым моим даром станет карта к одной тайной лощине, где начинает зарождаться территория новой расы. Там при необходимости ты сможешь добыть, как ингредиенты для зелий, так и сами камни пробуждения. Ну и, конечно, опыт. Третьим даром тебе, наследник, станет знание. Самое ценное, что я получил за десятки лет жизни в последнем мире. О мире тебе постепенно расскажет Ирис. Однако моя подруга крайне своевольная, да и случиться может всякое. Поэтому здесь я оставляю тебе информацию о том, как вернуться в родной мир, если ты, конечно, того когда-нибудь пожелаешь. 1. Ты должен стать сильным, желательно достичь третьей эволюции. Тогда тебе хватит сил, чтобы без лишних ухищрений преодолеть границу между мирами. 2. Ты должен стать достойным. Твои заслуги должен признать лидер расы. Желательно, людей, но мне так не повезло, потому могу сказать, что и другие лидеры подойдут. 3. Ты должен возвысить свой разум. Ты должен понять, почему мир, в который ты попал, последний, и только осознав это, ты сможешь вернуться. Извини, большего сказать не могу, иначе знание будет обесценено. Ты должен познать это сам. Ты должен заплатить за это цену. Лишь тогда система откликнется. На этом я буду прощаться с тобой, наследник. Возможно, где-то в мире ты еще найдешь следы моей жизни и помянешь меня добрым словом. Ну а пока, я надеюсь, ты пройдешь свой путь достойно. П.С. Пока, Ирис, не забывай старого прохиндея. Больше нам не поголосить песен на закате. П.С. Ирис, сохрани мое наследие. Послание деда настолько меня растрогало, что я даже потерял концентрацию, и сферы, словно дождь, рухнули на пол той каморки, что здесь называлось комнатой. И мне оставалось только порадоваться, что я раньше настолько не расклеился. Дед, все же он был настоящим главой рода. Он не только жесткой рукой правил в нашем мире, но даже здесь помогает мне. И я крайне сомневаюсь, что нападение на нас состоялось по причине халатности деда. Господин, ваш ужин. Постучали в дверь, и посылка от алхимика. Я вздрогнул, толком не понимая, сколько просидел погруженный в свои мысли. Судя по тому, что свеча не сильно прогорела, все же не так уж и долго, и поспешил подняться. Ведь есть хотелось, жареная нога проскура за целые сутки, полные беготни, благополучно усвоилось. Благодарю, я, практически не глядя, взял поднос, от которого обильно пахло мясом, а на углу отдельно стояли две характерные колбы, и уже хотел закрыть дверь, когда у меня возникла мысль, и я обратился к мальчишке-слуге, хотя мальчишка Альф ростом был не меньше меня. Пацан, ты знаешь, где в городе можно достать снаряжение? Ну там вещи, доспехи, оружие. Эй, не наглей. Ирис тут же проявилась злобным бурундучком с большими зубами на голове слуги. Я и сама могу тебе показать, где тут самые лучшие магазины с вменяемыми торговцами. Сегодняшний эксцесс – это исключение. В способностях Ирис я не сомневался, она покажет. Вот только, действительно, на примере алхимической лавки, куда я зашел по ее наущению, понял, что следует рассматривать и альтернативные варианты, а то лишний раз рисковать я не хотел. Не знаю, по каким закоулкам и притонам шатался дед в свое время, но я подставляться не горел желанием, потому предпочту получить информацию пусть о потенциально более дорогих, но при этом приличных и безопасных магазинах. Хотя есть ли вообще для меня безопасное место в этом городе с текущими силами? Юный работник тем временем сделал легкий поклон и бодрым голосом ответил. Разумеется, господин, вам нужно что-то конкретное? Нет, мне нужно все. Завтра с утра устроишь мне экскурсию, и чтобы парень не забыл и в благодарность за работу кинул тому монету, равную 10 единицам опыта. После чего поднос оказался на небольшом столике, а я вновь запер дверь на все замки. Ирис, уже забыв о своем возмущении, взыгравшем в ней минуту назад, с интересом обнюхивала то, что мне принесли. Хотя по мне еда не стоила особого внимания. Какой-то овощной суп, огромный кусок жареного мяса с картофельным гарниром и бутылка вина. Меня больше интересовали зелья. Несмотря на то, что нам с алхимиком удалось договориться, тем не менее имелись все шансы, что торговец не до конца усвоил урок, ну или банально что-то перепутал при создании улучшенного зелья пробуждения. Все же Ирис перечислила не меньше 10 различных ингредиентов, я уж думал, итоговый состав придется пить из кувшина, а не маленькой колбы. Правильность зелья можно проверить, даже без твоей крови, Ирис уловила отголоски моих мыслей. Конечно, представление было зрелищным, даже красочным. Но обычно для проверки зелья насыщают крохами своего опыта. Если зелье качественное и подходит тебе, то оно должно засветиться и у каждого имеется характерный цвет. Но, правда, бывают исключения и как раз с тем, что тебе принесли, такой подход не поможет. Думаешь, опять яд или просто не сработает? Озвучил я опасения. Нет, просто зелье еще не завершено. Я что, дура выдавать тому ушлому прохиндею столь ценный рецепт основы зелья? Возмутилась Ирис, в очередной раз напоминая о том, что у нее в предках явно имелись либо жабы, либо хомяки. Ты еще не посеял сломанный артефакт? Я достал из кармана украшение с поврежденным камнем и подписью «Перстень ледяного взрыва». Когда оно оказалось на столе, помощница скомандовала: «Отлично, тогда доставай свой зубастый нож, выковыривай сломанный камень, хотя, можешь и не выковыривать, просто раскроши его в пыль, соединяя с монетами опыта, и высыпи, что получится, в принесенную заготовку для зелья». Сказать проще, чем сделать. Камень не то, чтобы оказался сильно прочным, но вот крошиться явно не собирался. Нож из зуба, тоже не самое удобное оружие и совершенно не ускоряло процесс. Я занимался подобным впервые, а Ирис только и могла стоять над душой с мудрыми советами, поэтому дело двигалось не очень быстро. Когда-то, что некогда выглядело как драгоценный камень, превратилась в горсть битого нечто, похожего на стекло. Ирис напомнила: не забудь про опыт, нужно насытить будущий песочек энергией. Стрельнув в нее взглядом, я хотел спросить, в какую сумму мне обойдется эта кустарная доработка, как она продолжила: и не стоит жадничать. Разумеется, большая часть опыта развеется при таком использовании, но часть впитается в песок, а часть ты и сам сможешь поглотить, чтобы пополнить запасы до максимума. Не забывай, что проходить эволюцию крайне желательно с наличием максимального уровня и с предельным количеством накопленного опыта. Когда в ход пошли монеты, процесс неожиданно ускорился. Стекло стало более хрупким. Параллельно я сам стал насыщаться энергией, доведя значение до максимума. Правда, подобное расточительство вызывало грусть, ведь пока я добился нужного результата, то потратил монет столько, что хотелось хвататься за голову. В общей сложности было потеряно больше 1500 единиц опыта. С печалью во взгляде, Я аккуратно смел порошок в зелье. Взрываться оно не стало, и на этом спасибо. Но тем не менее едва заметно забурлило, засияв глубоким лазурным цветом. Ну что ж, с приготовлением почти закончили. Теперь выпей зелье из сердца Проскура. Не стоит откладывать это дело, если ничего не мешает завершить его уже сейчас. А наше основное зелье пробуждения не выдохнется. Как-то не хотелось столько стараться, и чтобы потом оказалось, что все напрасно. Не волнуйся, главное, закупорить, и за несколько минут с ним ничего не случится. Голос спутницы содержал столько уверенности, что я послушался ее. А так как факт того, что зелье должное наделить меня ночным зрением, создано на основе сердца Проскура, то задерживаться на обдумывании, пить или не пить, я посчитал излишним. Ведь влить его в себя все равно придется, а колебания только нервы мне потреплют. Поэтому я рывком осушил одну из принесенных слугой колб, постаравшись отрешиться от вкусовых ощущений. Правда, рецепторам во рту оказалось наплевать на мои желания, но как ни странно, вкус был вполне приятным, с нотками забродившего малинового варенья. Это зелье должно открыть для тебя навык необычного ранга, так что его эффект обязан появиться в течение пары минут. Ожидание не затянулось. Уже где-то через чуть больше минуты Ирис вывела передо мной экран с надписью: «Использовано стороннее средство для открытия умения. Требования выполнены. За это система дарует вам умение ночное зрение Проскура необычного ранга». Ниже Ирис вывела скудное описание. Ночное зрение Проскура. Пассивное умение. Позволяет видеть при слабых источниках света. Впрочем, для себя я отметил, что мое зрение слегка улучшилось, словно в комнате повесили пару дополнительных ламп, но особого значения этому не придал. Сейчас мне предстояло пройти более глобальную трансформацию и, думаю, стоит подождать с адаптацией. Верно поняв мои желания, Ирис указала на оставшееся нетронутым зелье и произнесла: «Приятного аппетита», дополнительно отсалютовав мне лапкой. «Пей до дна, и не забудь все закусить плотным ужином. Для эволюции тебе понадобится много энергии». Спорить с этим утверждением я не стал и залпом осушил второе за вечер зелье. Помня, на какие реагенты я указывал в лавке алхимика, мне совершенно не хотелось растягивать сомнительное удовольствие, даже больше, чем в случае с зельем из Проскура. Но вот за ужин я принялся с удовольствием, одновременно решив уточнить момент, который почему-то только сейчас пришел мне в голову. «Слушай, Ирис, а как так вышло, что я понимаю местных? Вроде язык должен значительно отличаться, а тут, как будто все расы говорят на одном и том же. Странно это. Да, вот ты вроде бываешь сообразителен, изредка». Она взяла короткую паузу, но не дав мне вставить и слова, продолжила: «Ладно, иногда случается, но порой как выдашь что-то, так хоть стой, хоть падай.